1918 год. Спустя какое-то время, немалое, судя по тому, что солнце перекатилось на склон небосвода, она лежала головой на его плече, пахнущим жаром и солью, и думала, что, конечно, погубила себя, да и ладно. Аглая не жалела, ни о чем не жалела. Она была счастлива и несчастна одновременно. Некое безошибочное чутье, родственное чутью животного или зверя, подсказывало, что ничего подобного больше не будет, что просто невозможно повторить такое. И слезы наворачивались на глаза, не то от тоски, ведь больше не получится, не то от благодарности судьбе, ведь случилось все же. Гектор чуть повернул голову, и губы его коснулись ее волос. «Ты одна такая». Голос его звучал хрипло, загнанно, он тоже никак не мог отдышаться. «Я даже не знал, что возможно такое. Я упал со звезд или вознесся на них. Ты спасла мне жизнь, ты... Если бы не ты...» Я давно забыл слова молитв, но вспомнил их все, когда молился, чтобы ты спаслась. Я окружил, тут ждал. Когда увидел тебя, рассудка лишился от счастья. «Кто ты? Почему все так? Откуда у меня чувство доверия к тебе? Безоглядного доверия, хотя знаю, что ты мне солгала». Аглая вздрогнула. Гектор почувствовал, как напряглось ее тело, и успокаивающе улыбнулся. Улыбку она расслышала в его голосе. «Я не обвиняю тебя. Я знаю, что уже видел тебя, говорил с тобой прежде, чем ты выскочил на меня на лестнице, а я только чудом удержал палец на спусковом крючке. Все, что ты тогда там говорила, мол, ты пришла в мой дом искать себе жилье, ведь была просто торопливая выдумка, верно?» Аглая помолчала. Она не могла больше врать Гектору, не могла оскорблять его недоверием, и начала почти с самого начала. «Мой дом сгорел, отец умер, жить мне было негде, деньги кончились, работы нет. Я услышала случайно, что доктору Лазареву нужна кухарка, потому что его прежняя...» Она вспомнила востроносенькую Глашу, ее возмущенную реплику, которую повторила слово в слово, потому что его прежняя кухарка сбежала с красной матросней. «С красной матросней?» — изумленно повторил Гектор. «Что, правда? Именно так?» «Не знаю, так говорили», — подала плечами Аглая. «И вот я пошла к доктору Лазареву наниматься. Поднялась к двери и вижу, что она не заперта. Я вошла. В прихожей никого. Одни шубы на вешалке громоздятся, да зеркало мерцает». Аглая сморщила нос, вспомнив тяжкий нафталиновый дух. «Слышу, разговаривает кто-то. Товарищ комиссарша, да товарищ комиссарша». Потом открылась дверь. В какой-то комнате пробежала маленькая такая горничная, как птичка, в наколочке кружевной и передничке. Меня она не заметила, а я не успел ее окликнуть. И взяло меня любопытство. Что ж там за комиссарша такая? Заглянула в ту комнату, а там пусто. На стенах картинки висят, а на стуле вещи, необыкновенные, яркие. Я таких не видела никогда. Все красные. Я не удержалась, да и думаю, примерю такое великолепие. Комиссарша у доктора в кабинете, горничная на кухне посудой гремит. Примерю, посмотрю на себя в зеркало и положу обратно. Клянусь, я не собиралась ничего красть. Хотела только на минуточку. Гектор снова коснулся губами ее волос, издав какой-то поощрительный звук, означающий, что он, как мужчина, вполне может понять некоторые невинные женские слабости, особенно касаемые нового платья. Аглая приободрилась и продолжала. Я переоделась и побежала к зеркалу в прихожую. И тут вдруг звонок дверной затрезвонил. Я испугалась, что горничная прибежит и увидит меня, и открыла сдуру. А там этот, в кожанке, Константин, товарищ комиссарша. «Ваш автомобиль подан, а мы — ваша новая охрана». Я хотела им объяснить, что они ошиблись, но они меня просто-таки вытащили на улицу, затолкали в авто, и мы понеслись. Честное слово, я попыталась им сказать, что я не комиссарша, но они меня не слушали. Потом, по разговорам, я поняла, что меня принимают за Ларису Полетаеву. Попыталась объясниться с Константином, но он выхватил револьвер. Я испугалась, что он меня просто пристрелит, поэтому и замолчала. Из-под прицела меня не выпускали до тех пор, пока не привели в твой дом и не посадили лицом к стене. Потом появился ты. Я не видела тебя. Но потом, когда мы столкнулись на лестнице, сразу узнала твой голос. и стала плести всякую чушь. Боялась, что ты убьешь меня, если сообразишь, что я не Лариса Полетаева. Хоть ты хрипел очень старательно, я все равно смутно чувствовал что-то знакомое, — сказал Гектор. Однако ты стала совершенно неузнаваемой без куртки. Он умолк. Брови сошлись к переносице. Он словно вмиг забыл об Аглае, лежал и думал, мучительно думал о чем-то своем. Вернее, о ком-то, — решила Аглая. Конечно, о Наталье. Та была ему своя, Аглая чужая, случайно встреченная женщина. Он даже имени ее не знает. Так же, как она не знает о нем ничего, кроме клички Гектор. Как его зовут на самом деле? Проще всего спросить, но еще не факт, что он ответит. С чего бы ему открывать свои тайны какой-то незнакомой женщине, пусть даже она спасла ему жизнь, пусть даже отдала ему всю себя? Да ну, пустяки. В романах пишут, что для некоторых мужчин забрать у девушки ее девичество — самое обычное дело. Для Гектора это тоже мало что значит. Вот почему он так мгновенно ушел в себя, замкнулся отчужденно. И Аглая должна понять его настроение, должна встать и уйти первой, чтобы избавить себя от унизительной сцены, когда он скажет «мне пора», а она не сможет удержать горя и, не дай бог, слез. Нет, надо уходить, и уходить первой. Но куда? Как она доберется до города? Донесут ли ее ноги? Ужасно хочется есть. «Слушай», — вдруг заговорил Гектор, — «да ты ведь, наверное, есть хочешь. Я и сам с голоду умираю. Только неизвестно теперь, когда поесть удастся. Да и удастся ли вообще?» — криво усмехнулся он. «Ты замерзла, дрожишь вся». Она задрожала, когда он сказал, неизвестно, удастся ли поесть вообще. Она ведь и забыла, что за ним идет охота. И красные анархисты все его ищут. А тут она со своей внезапной любовью. «Я его люблю», — изумленно поняла Аглая. «А он? Он любит Наталью или не любит? Неважно. Она его жена, у них ребенок. Мне в его жизни места нет». Гектор встал, обошел тот самый серый камень и дернул за чахлый куст, росший у его острого края. Куст очень охотно вылез из земли, и открылась ямина, в которой лежало что-то завернутое в облезлую кухонную клеенку. Гектор развернул ее. Внутри оказался вещевой мешок, весьма убогий холщовый мешок, перетянутый горловиной той же веревкой, которая служила и лямкой. Такие мешки назывались сидоры. Гектор развязал веревку и вытряс из сидора простую черную тужурку, которую мигом накрыл плечи Аглаи, вытащил ковригу хлеба и большую бутылку с водой. Достал из кармана нож, ловко нарезал хлеб, подал Аглае огромный ломоть. Можно было бы костер развести, пошукать по ближним огородам картошки да на печь, но у меня спичек нет, обронил где-то коробок, а жаль. Придется хлебушком обойтись, не бог весть что, но можно подкрепиться. Здесь неподалеку сады. Хочешь, я пойду поищу тебе яблок? Аглае хотелось яблок, но было страшно хоть на миг расстаться с Гектором. Поэтому она только покачала головой, не хочу, мол, и с наслаждением откусила хлеба. Хлеб был черствый, но очень вкусный, или так с голоду кажется. В романах пишут, что любовные волнения должны лишать аппетита, но у Аглаи все было наоборот, и вода какая-то особенная. «Жаль, соли нет», — сказал Гектор. «Хлеб с солью — совсем другое дело, куда вкусней». И зевнул. Аглая не смогла удержаться и немедленно начала зевать тоже. «Знаешь, как говорят, хлеб спит?» — засмеялся Гектор. «Да, сейчас поспать бы». Он покосился лукаво, но тотчас помрачнел. «Нет, нам пора. Я отвезу тебя в город, верхом быстрее, чем пешком». «Что, тебе нужно в город? Мы поедем вместе?» — обрадовалась она. «Только до окраины. Там расстанемся. Я еще не нашел то, что должен найти. Не узнал то, что должен узнать». «Бабочки Крёза?» — с горечью спросила Аглая. «Ты ведь их должен найти». Гектор так и вскинулся. «Да откуда ты знаешь?» «Ты меня сам сегодня о них спрашивал, когда думал, что я Лариса Полетаева», — вздохнула Аглая. «Ах да, виновато», — кивнул Гектор. «Я и забыл. Глупо как. Я все-таки ужасно тупой. Бабочки Крёза, бабочки Крёза. Правда, все дело в них. Что ж за бабочки такие? А ты раньше о них когда-нибудь слышала?» «Нет, никогда». «Тогда тебе лучше и не знать о них. Мне кажется, они приносят несчастье всем, кто не только прикасается, но и узнает о них. Они ядовиты, испугалась Аглая. Кусаются? Это не настоящие бабочки, усмехнулся Гектор. Они лежат себе в шкатулке, и шкатулку ищут все. Я, Хмельницкий, Гаврила Конюхов, так рыжего матроса зовут. Еще и другие ее ищут. Думают, будут счастливы, если найдут. Нет, счастья она не приносит, только горе. Что-то вроде шкатулки Пандоры, что ли? Гораздо хуже, — покачал головой Гектор. Один только слух о том, что в ней скрыто, сводит людей с ума, заставляет их идти на преступления, продавать самых близких людей. Глаза Гектора были мрачны, тени шли по лицу. Аглая подумала, что он говорит о себе. Как он сказал там во дворе? Бабочки Крёза будут доставлены тем, ради кого я в свое время их украл. Он пошел на преступление ради этих бабочек. Ради них пытался похитить Ларису Полетаеву. Ради них бросил у Хмельницкого Наталью. И сейчас должен расстаться с Аглаей. Наверное, навсегда. Ну, видимо, бабочки и в самом деле великие сокровища, если они заставляют людей терять рассудок, пробормотала она с горечью. Сокровища, повторил, небрежно передернув плечами Гектор. В самом деле, их стоимость около миллиона золотых рублей. Но главное не в том. Главное, что в бабочках заключена моя честь. Твоя честь? Изумленно переспросила Аглая. Как такое может быть? Ты говорил, что украл их. Но какая же честь в том, чтобы украсть? Испытующе поглядел Гектор. Ты слышала когда-нибудь слова о том, что цель оправдывает средства? А то, — обиделась Аглая, — Макиавелли фраза. Кто же ее не слышал? Думаю, не слышали многие, — усмехнулся Гектор. Но столь же многие живут по его принципу, не подозревая о нем. Знаешь, мы сейчас расстанемся и, наверное, не увидимся больше никогда. Но ты значишь для меня так много. Пусть только сейчас, только сегодня. Однако что делать, если вся моя жизнь сведена к словам «сейчас» и «сегодня»? И я не хочу, чтобы ты подумала, будто я обыкновенный воришка, грабитель и убийца. Поэтому расскажу все, как было, а ты суди сама. Еще лучше не суди, а попытайся понять. На рубеже прошлого века жил человек по кличке Крёз. Он и в самом деле был очень богат, потому что был невероятно удачливым вором. Крал он только драгоценные камни. Крал сам и скупал краденое. И постепенно накопил их немалое количество. А еще он любил бабочек. Собрал огромную коллекцию. Платил огромные деньги, чтобы купить редкий экземпляр. Но ему приходилось скрываться, жить под чужими именами, а потому свои коллекции он не мог с собой возить и очень страдал от разлуки с ними. Тогда он велел одному нижегородскому ювелиру, к тому времени Крёз тайно перебрался в Нижний, сделать бабочек из драгоценных камней, но не просто, как тому в голову взбредет, а строго по рисункам энтомологических экспедиций. Наконец коллекция была готова, в ней было 11 бабочек, очень больших, каждая величиной в 4-5 дюймов в размахе крыльев. Причем это были бабочки, названные по именам мифологических персонажей. Крёз решил составить достойную компанию своему имени. Там были бабочки Крёз, Аполлон, Сфинкс, Ипполита, даже Гектор, он усмехнулся, и еще разные другие. Парусники, перламутровки, павлиноглазки, махаоны, бражники. Вообрази, сколько драгоценностей на них ушло. Каждая бабочка — целое состояние. Постепенно о них распространились слухи. Слова «бабочки Крёза», «коллекция Крёза» стали нарицательными, как бы синоним баснословной красоты и богатства. Крёз был пожилым человеком, но авторитетен между ворами. Его уважали, к его советам прислушивались, слухи о нем шли по России, но никто не знал, где он хранит свою коллекцию. Шло время, он сделался старый, болен, почти обезножил, у него развелась такая подагра, которая порой лишала его возможности двинуться с места. И вот в 14-м году, когда началась война с Германией, в Нижней во время последней ярмарки, куда, чтоб ты знал, собирались не только торговцы, но и воры со всей России, приехал из Варшавы некий человек, которого звали Витя Авдорес. Так его все и называли, не Виктор, а Витя. Приехал он как коммивояжер продавать на ярмарке образцы некого средства от подагры. Только это было чистое шарлатанство. Он просто грабил своих пациентов и клиентов. Говорили, Витя необыкновенный артист. Мгновенно входил в доверие к каждому, потому что с ворами был вор, с купцами купец, с офицерами офицер. Женщины за ним бегали как сумасшедшие, потому что он был красавец. Но еще больше, чем женщины, за ним охотилась полиция. Но в Нижнем Авдорес залег на дно. Потом стало известно, что он каким-то образом подобрался к Крёзу и вкрался к нему в доверие. Якобы его шарлатанское снадобье, которое было просто смесью керосина и лампадного масла, приносило облегчение больным ногам старика, будто бы тот даже начал снова ходить. И вот прошел слух, что Крёз умирает. Воры собрались на свою сходку и постановили, поскольку Крёз одинок, ни семьи у него, ни детей, он должен оставить своих знаменитых бабочек кому-то из воров, а еще лучше поделить между всеми. Не иначе, среди них были большевики, засмеялась, перебив рассказчика Аглая. Все взять и поделить, как раз их идея. Смех, да и только. Ничего смешного, продолжил повествование Гектор. Когда начались такие разговоры, встал Витя Авдорес и сказал, что нечего талалы разводить. Крёз уже выбрал себе наследника, его, и показал собственноручно написанное Крёзом письмо, где тот это подтверждал. Кто-то смирился с волей Крёза, кто-то нет. Начались разборки. На Витю Авдореса пошла охота, но добраться до него оказалось практически невозможно, прежде всего потому, что он вел дружбу с большевиками, причем с давних времен. В их партии много откровенных люмпинов, вот и Витя Авдорес был таким. Уже шел февраль 17-го, ты помнишь то кошмарное время? «Да, конечно, помню», — кивнула Аглая с горечью. «В стране царило почти полное безвластие», — продолжал Гектор. «В Нижнем, естественно, тоже. Полиция действовала из рук вон плохо. Да еще ей мешали различные комитеты и партийные ячейки, которыми был наводнен город. Сормово кипело. Рабочих словно дикий, бешеный хмель обуял. Не зря нынче прозвучало имя Оськи Хмеля. Ведь именно в Сормове делал свою гнусную большевистскую карьеру Хмельницкий. Но однажды его чуть не схватили. Помог ему скрыться некий господин, а может и гражданин, то есть товарищ Орлов. Это был никто иной, как Витя Авдорес. Он, видишь ли, решил выправить себе новые документы на русскую фамилию. Трудностей у него не было никаких. Изготовителей фальшивых бумаг он знал множество. «Красиво, однако, выбрал фамилию», — сказала Аглая. «Она бы тебе подошла. Ты в профиль на орла похож. Или на коршуна. На хищную птицу, словом». «Станешь тут похожим на хищную птицу от такой жизни», — криво усмехнулся Гектор. «И все же я не Орлов. У меня другая фамилия. Но тут она не важна. Знаешь, лучшим другом моего отца был адвокат-еврей. Он часто шутил. В этой жизни, мол, везет только тем, кто носит фамилии Голд, Берлянт или Шмок. Голд по-еврейски золото, Берлянт — бриллиант, Шмок — то же самое на идиш. Если учитывать, что я столько жил и жизней положил ради чертовых бабочек Крёза, мне бы очень пристало зваться Берлянтом или Голдом, ведь золота в них тоже много. Лапки, каркасы, крылышек. И все же, почему именно Орлов? — спросила Аглая. Ну, с одной стороны, все просто очень объясняется, а с другой — хитро, — усмехнулся Гектор. Оф, Дорес, по-еврейски значит «хищная птица». Конечно, хищных птиц много. Витя выбрал именно орла, потому что унаследовал бабочек Крёза, в которых было много уникальных бриллиантов. А в царском скипетре был укреплен знаменитый бриллиант Орлов, некогда подаренный Григорием Орловым императрице Екатерине. Он ведь тоже был помешан на драгоценностях, так же, как и Крёз. Вот такая связь. Впрочем, новая фамилия Вити не играет никакой роли. Рассказчик умолк на минуту. Итак, Орлов. Нет, я не могу называть его новым именем. Авдорес. Он и есть Авдорес. Итак, Авдорес спрятал Хмельницкого. Очень странный шаг, да? Но Витя вообще непростой человек. О нем ходили самые невероятные слухи. То говорили, что он был осведомителем полиции, то, что сотрудничал с большевиками и даже финансировал какие-то их дела. Я в то время мало бывал дома, тоже был опьянен грядущим переворотом. На лице Гектора мелькнул стыд. Тогда мы не знали, во что большевики превратят Россию. Я проклинаю себя за то, что наша партия помогала им. Но вот настал октябрь, и воцарилась новая власть. Хмельницкий оказался в числе самых значительных лиц губернии. И первое, что он сделал, это устроил облаву на Авдореса. Витю травили, как бешеного пса. Я был тогда в Нижнем и все видел. Думаю, несколько тысяч человек участвовали в операции, преимущественно отряды рабочих боевиков, пригнанные из Сурмова. Были также красноармейцы, преданные Хмельницкому красные латыши, которые орудовали тут вовсю, были матросы. Авдорес просто не мог уйти и не ушел. Его схватили, а при нем были бабочки Крёза. Аглая тихо ахнула. Авдорес ожесточенно сопротивлялся и был застрелен. Тело его сбросили в Волгу. Хмельницкий мог торжествовать победу. Он жил тогда в доме одного из бывших нижегородских воротил на Верхневолжской набережной, ел и спал, не выпуская из рук шкатулки с бабочками. Дом находился под самой строгой охраной. Семью хозяина, разумеется, выселили. Хмельницкий находился в доме один, он никому не доверял. Могу себе представить, какие его одолевали муки, ведь весь город знал, что он завладел знаменитыми драгоценностями. Стало о том известно и в Москве, и в Петрограде. Хмельницкий попался в ловушку собственной удачи и теперь никак не мог утаить бабочек для себя. Он метался по дому, как зверь в клетке, и тень его металась по занавескам. «А ты откуда знаешь?» — остро глянул на него Аглая. «Наблюдал за ним?» — просто сказал Гектор. «Видишь ли, дом моего отца стоял по соседству с тем зданием. Я знал, что утром особая комиссия ювелиров должна приступить к описи бабочек, и я не сомневался, что Хмельницкий непременно попытается обокрасть свое любимое государство рабочих и крестьян и утаить для себя хотя бы часть сокровищ. Но я не дал ему такой возможности. Перед рассветом, около 4 утра, я забрался на крышу и проник в дом через каминную трубу. «Только не говори, что дом того богача строил тоже ты», — всплеснул руками Аглая. «Хорошо, не скажу», — усмехнулся Гектор. «Я и в самом деле не имел к его строительству никакого отношения. Но мой отец был самый знаменитый в Нижнем инженер-печник и знаток каминного дела. У него хранились чертежи отопительных систем очень многих домов. Я нашел то, что мне нужно, и сделал то, что был должен сделать». «А Хмельницкий видел тебя?» «Разумеется, нет, хотя это угнетало меня, ведь я хотел конфисковать у него драгоценности как представитель своей партии, а поступил как обычный вор. Вылез из камина, оглушил его, связал, забрал шкатулку с бабочками и исчез тем же путем, каким пришел. Правда, я оставил записку, мол, сокровища пойдут на борьбу против большевиков. Я хотел отвезти камни в Москву Марии Спиридоновой, нашим товарищам, чтобы закупать оружие, организовывать отряды сопротивления режиму, который становился все более пугающим и жестоким. Драгоценности должны были обеспечить успех нашего переворота. Но мне не повезло. В ту минуту, когда я спускался с крыши, меня заметил охранник и подстрелил. Я убил его и смог добраться до дому, но рану мою было не скрыть. Отец пришел в ужас, и мне пришлось довериться ему. Но он не мог оставить меня в доме раненого, потому что опасался предательства прислуги и тайком увез в деревенский дом. Ты помнишь его?» Гектор усмехнулся. «О его существовании мало кто знал. Однако мы боялись, что на нас набредут патрули, какие-то красные отряды, которые шастались ночью по городу и окрестностям, грабя все, что попадалось на пути. Мы не взяли с собой коллекцию, а спрятали ее в нашем городском доме. Там было меньше тайников, чем в загородной усадьбе, но тоже немало. Преимущественно в двойных стенках печей и каминов. Отец любил устраивать их. Я от него и унаследовал эту любовь. Мы не сомневались, никто не узнает о том, что я замешан в ограблении Хмельницкого, поскольку находился в Нижнем на нелегальном положении. Настало утро. По городу разнесся слух о том, что на представителя советской власти совершено нападение бандитами, то да сё. Хмельницкого не поставили к стенке только потому, что он в свое время оказал очень ценные услуги Троцкому. Вот тот и приложил все усилия, чтобы приглушить шум. Распустили слухи, будто стоимость украденного не столь уж велика, так что беспокоиться не о чем. Прошло несколько дней. Мы с отцом носу не показывали в город. Он уволил всю прислугу и распустил слух, что уехал в Арзамас, где у нас тоже был дом. На самом же деле мы отсиживались в деревне. Кроме нас там жили старая кухарка Ольга Трофимовна Селезнева и ее внучка Наташа. Аглая подавила вздох. Наташа. Гектор между тем продолжал. Двум женщинам мы доверяли безоговорочно, они были почти родные нам люди. Ольга Трофимовна помнила еще моего деда, обожала и отца, и меня. Наталья была незаконно рожденной. Мать ее, так же, как и моя, умерла от родов. Она была мне в детстве вроде младшей сестры, потом я заметил, что она влюбилась в меня. «А ты?» — не удержалась от вопроса Аглая, и тотчас отругала себя за неуместное любопытство. Гектор угрюмо смотрел в медленно меркнущую голубизну небес. «Я не знаю. Она была такой смешной, тощей девчонкой, а потом стала красавицей. Разумеется, я не без глаз и видел, как она хорошела с каждым днем. Но мне было, честно говоря, мне было не до нее. За Наташей ухаживали какие-то молодые люди, даже господа. А я... меня вечно не было дома. Я тонул в своей работе, в своей борьбе. Нужно было нечто большее, чем просто смазливое личико, чтобы обратить меня к мыслям о любви, о женщине. Мои друзья, Костя и Федя, — он перекрестился, — называли меня схимником, монахом. Я не монах, ты знаешь, но Наталью не замечал очень долго. Но сейчас речь не о том. Из города до нас с отцом доходили только слухи. Поэтому уж потом, через несколько месяцев, я восстановил примерную цепочку событий. К Хмельницкому однажды тайно явился никто иной, как Витя Авдорес. Да-да, он самый. Оказывается, он не погиб, не утонул, а выплыл и выжил, подозревая, что Хмельницкий помог ему спастись, что облава с самого начала была сложной интригой. Очень может быть, что у них были какие-то планы относительно того, как все же спрятать бабочек Крёза от загребущих лап новой власти. Но им помешал я, украв коллекцию. И вот сошлись два интригана, два очень хитрых человека, которых я ограбил, сошлись и стали думать, кто мог устроить им такой афронт. Витя Авдорес был большим мастером дурачить полицию, а еще он кое-чему научился у следователей. И, конечно же, он умел мыслить логически. Витя перечел мою записку и спросил у Хмельницкого, кого из эсеров Нижнего он знает. Тут назвал нескольких человек, в том числе и меня. Авдорес начал выспрашивать про каждого и узнал, что мой отец живет по соседству, что он инженер отопительных систем, а грабитель-то появился из камина. Авдорес сделал единственный правильный вывод. В ту же ночь наш городской дом был подвергнут самому тщательному обыску. Ничего не нашли, нас там не было, иначе убили бы, конечно. Тогда дом подожгли. Хмельницкий поджег, о чем я узнал только сегодня. Почему, не поняла Аглая? То есть я хочу спросить, как ты узнал? Когда он требовал, чтобы я вышел, он крикнул, «Если тебя не будет, через 5 минут я пристрелю твою девку, а дом подожгу. Спалю его дотла, мне не привыкать». Я видел его гнусную ухмылку. Этих слов, этой ухмылки, мне было вполне довольно. Раньше-то я думал, что этот поджог — дело рук Вити Авдореса, Сирич Орлова. А, впрочем, неважно. Итак, наш дом сожгли. А потом Авдоресу пришло на ум, что печник непременно устроит тайник в печной трубе. Посреди пепелища торчали закопченные камни да трубы. Их разрушили, и шкатулку с бабочками Крёза нашли. Гектор перевел дыхание. «Это известие привез мне отец». Он сам видел разрушенную трубу, ту, в которой была спрятана шкатулка. Отец не выдержал зрелища спаленного дома, где жили его отец, дед, он сам, моя мать, я. Он слег и через несколько дней умер. И я понимал, что отчасти виновен в его смерти, что если бы не моя одержимость... У Гектора прервался голос. Аглая потянулась было к нему, но он выпрямился и встал. «Не говори ничего, ладно? Не утешай меня. Довольно того, что в одной из таких минут слабости меня взялась утешать Наталья, и я...» «Я захотел утешиться. А потом бабушка ее умерла от тифа. Ну и так вышло, что ближе меня у нее никого не осталось, а у меня никого кроме нее. Впрочем, у Натальи есть еще тетка в Нижнем. У нее и живет сейчас наша дочь». «Как ее зовут?» — спросила Аглая, стараясь говорить как можно безразличней. «Ларисой. Наталья очень любит бесприданницу Островского. А мне имя напоминает о Ларисе Полетаевой, черт ее дери». Гектор резко махнул рукой, и Аглая ощутила, что ее сковал холод. Нет ничего более глупого, чем ревновать этого человека, но все же она ревновала до боли. «Дело не в моих переживаниях», — продолжал Гектор, — «а в том, что все жертвы оказались напрасными. Время шло, а Хмельницкий по-прежнему сидел в Нижнем. Я следил за ним и понимал, шкатулки Крёза у него нет. Сокровище исчезло вместе с Витей Авдоресом. Где он, куда уехал, неведомо. До последнего времени я убежден, что шкатулка пропала вместе с ним. Но вот уже месяц, как в Нижний перебралась Лариса Полетаева. Мои люди следили за ней и за теми местами, где она бывала. Она вела себя, как светская дама из того самого мира насилия, который она и ее подельники так неистово разрушали. Парикмахерское, домашнее ателье, кабинеты лучших дантистов и косметологов, кабаки, танцзалы, последние в городе один или два, не запрещены они только потому, что их посещает Лариса Полетаева. Она заставила снова открыть водяную лечебницу и ездила туда принимать грязевые ванны. Всю грязь извела, сутками в ней сидела. «У нее какое-то врожденное тяготение к любой грязи», — с изумлением развел руками Гектор. Потом в городе обосновался модный массажист Лазарев, и Лариса зачастила к нему. «Собственно, мне не важно ее времяпровождение, важно другое. Я убежден, что она знает, где шкатулка с бабочками Крёза, поэтому...» «Почему?» — перебила Аглая. «Если бы сокровища оставались у Хмельницкого, ясно, он мог бы сказать ей. Ну а если их забрал Авдорес, какая связь между ним и Ларисой?» «Именно такая, что Лариса испытывает инстинктивную потребность не только в лечебной грязи», — жестко ответил Гектор. «С каким только отребьем не общалась она в Москве, в Питере, за границей. Кроме того, она немалое время прожила в Варшаве, налаживала там какие-то дела по печати. Авдорес явился из Варшавы. Помнишь, я говорил, что он был связан с большевиками? Очень может быть, что они знакомы с Ларисой. Да я почти уверен. Что-то подсказывало мне. Лариса должна знать и об Авдоресе, и о бабочках. Я видел единственный способ узнать все — похитить Ларису. Однако здесь она все время находилась под охраной анархистов. Ты видела компанию, которая явилась с ней? Хм, их трудно было не заметить». Гектор холодно усмехнулся. «Теперешний любовник Ларисы — Гаврила Конюхов, главарь нижегородских анархистов. Он с нее глаз не спускал. Всюду таскался за ней, — продолжал Гектор. Как верный пес караулит хозяйку у порога лавки, так Конюхов караулил Ларису в приемной парикмахера, врача, портного, дантиста. И только в квартиру доктора Лазарева он не поднимался никогда, оставаясь ждать в автомобиле. Черт его знает почему». Наталья говорила, что вроде бы у Ларисы с Лазаревым роман. Неведомо, только ли массаж делал он ей, или порой просто... Гектор выразился очень коротко и грубо. Однако Аглая не обратила на его слова никакого внимания, так была удивлена. Наталья говорила, а она тут при чем? Как она попала к Лазареву? Наталья откуда-то узнала, что массажист ищет кухарку. Он, страшно переверлив в еде, вечно меняет кухарок, то одно ему не так, то другое не эдак. И по моему заданию Наталья пришла к нему наниматься. Лазарев ее принял на работу, она следила за Ларисой. Все шло хорошо, мы узнали, в какие дни и в какое время появляется Лариса, как надолго остается в кабинете. На сегодня было назначено похищение. Накануне Наталья сообщила доктору, что увольняется, потому что замуж выходит. Мне нужна была ее помощь в деревне. Откуда пошел слух, что она с красной матросней спуталась и сбежала, я уж не знаю. Может быть, сам доктор его распустил, может, горничная. Да это не суть важно. Сегодня Константин и Федор напали на Гаврилу сзади, ведь лицом к лицу с ним не больно сладишь. Оглушили и связали его, спрятали в подворотне. Я нарочно дал приказ не убивать его. Анархисты не союзники большевикам, а только их временные попутчики. Они могут быть полезны нам, эсерам, если провести с ними подобающую работу. Самое трудное состояло в том, чтобы убедить Ларису сесть в авто с другой охраной. Мы решили в случае чего связать ее. Однако связывать не пришлось, усмехнулся Гектор, потому что вместо нее... Потому что вместо Ларисы появилась я, покачала головой Аглая. Бог ты мой, только теперь я понимаю, как же я тебе навредила, как все испортила. Не вини себя, легко сказал Гектор. Беда в том, что Константин и Федор раньше не видели Ларису в лицо. Накануне в случайной перестрелке с патрулем погибли двое наших товарищей, которые следили за ней и хорошо знали ее. Пришлось послать других, которые приняли оперение за птицу. Ошибка оказалась роковой. Я не понял подмены сразу, потому что старался не попасть пленнице на глаза. Не хотел, чтобы Лариса вспомнила меня. Но вдруг Гектор осекся, в глазах мелькнуло мучительное выражение. Я, Аглая, поняла, о чем он подумал. Сама она догадалась только что, но ведь он не мог не думать об этом с тех самых пор, как узнал, что в его дом привезли не Ларису Полетаеву. Может быть, ей следовало пожалеть его и промолчать, и, может быть, она пожалела бы его и промолчала, если бы не догадалась, что он стал жертвой самого подлого и самого низкого предательства. Ведь предал его, как поняла сейчас Аглая, человек, о котором он сказал: «Так вышло, что ближе меня у нее никого не осталось, а у меня никого, кроме нее». «Ты старался не попасться пленнице на глаза», — заговорила девушка, и сама поразилась, как хрипло, страдальчески звучит ее голос. Она страдала от того, что принуждена причинить Гектору боль, но должна была остеречь его, а может быть, даже и спасти. «Ты старался не попасться на глаза пленницы, которую считал Ларисой», — повторила Аглая. Константин с Федором не видели ее раньше и клюкнули на комиссарскую обертку. Но среди вас был человек, который совершенно точно знал Ларису Полетаеву в лицо, который встречался с ней не раз, который следил за ней по твоей просьбе. Этот человек должен был с первого взгляда понять, что я не она. Этот человек должен был предупредить тебя». Гектор опустил голову. «Значит, и правда, думал об этом же». «Теперь я вспомнила, как Наталья смотрела на меня в первую минуту», — тихо сказала Аглая. Она еле удержалась, чтобы не вскрикнуть: «Что вы тут делаете?» Но все же удержалась. «Так почему она не предупредила тебя?» «Ну, может быть, ей стало тебя жаль?» — глухо сказал Гектор, отводя глаза. «Она побоялась, что я убью тебя, если узнаю, что ты не Лариса». «А ты убил бы?» — он скинул голову. «Нет, я и Ларису-то не собирался убивать. Клянусь». «Верю», — отозвалась Аглая. «Однако ты велел Наталье держать меня на прицеле». И она послушалась. Под дулом ее обреза я переодевалась. У Натальи так и плясал палец на спусковом крючке. Я чувствовал, что при малейшей попытке с моей стороны ослушаться, она выстрелит в меня. На ее лице была такая ненависть. «Она ненавидела тебя за то, что ты сломала нам весь наш замысел», — сказал Гектор, но в голосе его не было уверенности. «В самом деле», — зло бросила Аглая. «И все же она сдержалась, не выстрелила. Думаю, вовсе не из жалости ко мне, а потому что тогда ты, увидев меня мертвой, догадался бы сразу, я не Лариса. Даже если бы она выстрелом изуродовала мне лицо до неузнаваемости, нас не перепутаешь». У Ларисы волосы другие, и сложение у нас разное. Ты догадался бы, если бы присмотрелся к трупу. Наталья наверняка убила бы меня, но в подполье, когда мы должны были бежать, там, в темноте, ты не разглядел бы подмены. Но потом-то я все же узнал бы, что Лариса жива, — глухо возразил Гектор, но не поднял глаз. И опять Аглая подумала, что он думает о том же, о чем думает она. Потом... — с горечью повторила она. — А ты уверен, что у тебя было бы это потом? Откуда, каким образом Хмельницкий мог узнать, куда доставили Ларису? Почему он явился так быстро? Я знаю, ты можешь предположить, что кто-то из тех часовых на городской заставе сообщил Хмельницкому, в каком направлении проехал автомобиль Ларисы. Ну и что? Проехал, да и проехал. Никакой вести о похищении комиссарши Полетаевой не разнеслось. Ведь она не была похищена, а Хмельницкий заведомо явился спасать ее. Он не сомневался, что Лариса должна быть в доме, и даже удивлялся, что она бежала. Выходит, Хмельницкий знал о твоем плане. От кого? Если бы на него работали Федор или Константин, их не убили бы. Предатель думал прежде всего о своем спасении, а они погибли, пытаясь спасти тебя. Тогда кто сообщил Хмельницкому? Гектор вскинул на нее глаза, словно молил о пощаде. Но Аглая в ее ревнивом, обличительном раже было уже не остановить. «Ой, только не говори мне, что Хмельницкий собирался застрелить Наталью, если ты не выйдешь». Она даже ладони выставила вперед, как бы защищаясь от его возможных слов. Но тут же испуганно прижала их к груди, потому что Гектор вдруг надвинулся на нее и рявкнул. «Хватит, довольно, замолчи. Я все уже и сам понял. Понял, какой был идиот. Понял, что меня предали. Помнишь?» Хмельницкий крикнул. «Я знаю, что ты здесь», затаился в каком-нибудь из своих проклятущих тайников. Никто не знал о тайниках в доме, ни одна живая душа, кроме Натальи. Еще тогда у меня мелькнуло подозрение, а потом появилась Лариса с анархистами. Вот именно, не выдержал молчания Аглая. Как они все могли догадаться, куда ехать? Только если заранее знали путь. И потом, помнишь, ты сказал Ларисе, чтобы она отпустила Наталью, ведь та помогла ей бежать. Ты все еще предполагал, что Ларисе удалось уйти через подпол. А она вытаращила глаза и закричала: «Бежать? Да вы тут все с ума посходили!» Она ничего не понимала. А потом закричала: «Она меня раздела, ограбила, предала!» Я еще раз тогда подумала. Вот странности, почему Лариса убеждена, что ее вещи из приемной доктора Лазарева украла именно Наталья? Ведь знает, что кухарка ушла от доктора некоторое время назад, и слово «предала» прозвучало не случайно. Лариса страшно озлобилась против Натальи, а такое могло произойти только в одном случае, если Наталья по какой-то причине была с Ларисой заодно. Ты находился в убеждении, что используешь Наталью, дабы похитить Ларису, а на самом деле Лариса была в курсе всей интриги и ужасно разозлилась, что дело не так пошло. Она плела свою интригу. И какова была ее цель, как ты думаешь? Гектор молчал. Страдания и боль исчезли с его лица. Оно было ледяным. «Какой страшный у тебя ум», — заговорил он наконец. «Ледяной и безжалостный. Кто сказал, что женщины слабы и беззащитны?» Аглая уставилась на него испуганно. «У нее ледяной и безжалостный ум?» До сей минуты она и не подозревала, что у нее вообще есть хоть какой-то ум. Губы Гектора искривились в сардонической ухмылке. Человек, который так сказал, ничего не понимал в женщинах. Я, как несчастный, неопытный фехтовальщик, против которого вышли три сильных противника, причем совершенно невозможно ни предсказать выпад хоть кого-то из них, ни понять причины, по которым они бьются именно так, а не иначе. И самое смешное — что все они вроде бы как беспомощные женщины. Значит, мне не спастись. — Погоди-ка, — сказала Аглая. — Против тебя вышли три противника женщины. А ты уверен, что хорошо посчитал? Одна Лариса, другая Наталья. А третья-то кто же? Или я о ком-то просто еще не знаю? — Ну, чего же? Думаю, ты о ней знаешь, — невесело усмехнулся Гектор. — Потому что третий мой противник — ты. Он сунул руку в сидр и достал оттуда револьвер. «Да ты», — повторил Гектор со вздохом.